Дождь еще сильнее забарабанил по кожам на вазах, видно, заладил надолго. Черт жинку бьет и дочку замуж выдает. Пробормотал Петро, но шутка получилась у него мрачной. Он сидит безучастный, хмурый, вытянув обрубок ноги, думает свою невеселую думу. Наверное, даже не слышал рассказа Евсея. Сидит какой-то потухший, лицо как серый ковыль торса, решает свою судьбу, тяжко ему видно. «Я в Киев не вернусь», — вдруг говорит он тихо Евсею. «Это ты недобрый задумал, Петро, а отец с матерью?» Петро колеблется. «Говорить ли?» Сильные порывы ветра с размаху бросают на вазы пригоршни дождя. «Нет, не станет говорить, что решил остаться в Ирпени. Дядька, брат матери там с семьей. Денег немного есть, как-нибудь перебьется. А потом, когда Фрося выйдет замуж за другого, может и возвратиться. Нужен он ей такой калека, как собаке сапог, и нет иного выхода. Для кого-то другого, а не для него, будет Фрось с подругами в пятницу за 2 дня до венчания печь каравай». Он глотнул жесткий ком, стоящий в горле. «Неверно надумал», — настаивает Евсей. «Вся жизнь у тебя, Петро». К утру дождь прошел, двинулись было дальше, да нежданно подморозило, и неподкованные валы, заскользив по наледи, стали падать. Пришлось снова делать привал. Ну вот, наконец-то, и то место под Киевом, где когда-то сделали первую стоянку. Взгляду открылась гряда холмов на правом берегу Днепра. Евсей остановил артель. Над Киевом вечернее небо было похоже на раскаленное железо в окалине. Призывно блестели купола Софии, словно торопили прибавить шагу. Пахло привялым сеном, омытыми рекой травами. По водной глади то и дело проходили зеленовато-синие, розовые, серебристые тени. Сердце дрогнуло. Дома! И этот дальний лес, расцвеченный осенью, и вербы близ Днепра, все входило в сердце, сладко обнимало его. Край родимый, дошли до тебя, вернулись, и словно бы еще целая жизнь осталась позади. Уже порос травой холмик над могилой Корнея, стали прахом Зодка, Филька, Нестерка, Герасим. Все же ушел в Ирпень Петро. Дорогой, дорогой ценой достали с вазы с солью, что стоят на пороге ждущего их Киева. «Переодевайся», — приказал атаман в атаге. «В Киев надо было въехать в лучших рубахах и портах, чтоб видели все, как умеют кияне возвращаться из тяжкого похода, не растеряв в дальних землях на неведомых дорогах киянскую честь». «Едут, едут, наши едут!» — кричали мальчишки, бросив надутый бычий пузырь, что гоняли ногами, избегая со всех сторон. Они восторженно глядели на прокаленное солнцем лицо Ивашки, на то, как степенно шагал он. Валка шла посередине улицы, радостно ревели валы. Иступленно лаяли собаки всего подола, встречая своего собрат Серко, победно шныряющего вдоль обоза. Орал пивень, взывая к петушиному племени, и оно не оставалось в долгу. На улицу высыпали и стар, и млад. «Евсеева валка вернулась!» Прикладывая ладонь к уху соседки, прокричала старица старицы. «Соль Киеву привезли!» «Да, везем, везем тебе, Киев, соль!» ни одного зернышка ее не просыпали на земь в пути. Кому ж хочется на том свете собирать их в наказанье ресницами, пока не хлынет кровь из глаз? Нет, ни солиночки не просыпали. Седой, как лунь, шорник Демид почтительно спросил у Бувкуна: «В добром здравии?» И, узнав, что в добром, торжественно добавил: «С сегодняшним днем поздравляем, соли честь воздаем!» Навстречу Валке бежала, что есть силы, Анна, повисла на шею отца. Марья приветливо помахала им рукой от калитки. Анна кинулась к Ивашке: «Братику!» — заговорила звонкой скороговоркой, семеня рядом. «Я ж рада! Я ж так рада! А дядя Анфим все в путяцких хоромах! Так я побегу, щи сварю! Сало кусочек приберегла!» «Ты теки до дому!» — разрешил Евсей сыну. «А я вазы поставлю во дворе путята и тоже приду!» Он подтолкнул дочь. «Ивашка тебе подарки покажет. Ну, текить!» Сунул какой-то сверток сыну. Анна не знала, какая радость ее ждет. Червонный поясок и сапожки. Фрося стояла у плетня своей хаты, ни жива, ни мертва, напряженно вглядываясь в обоз. Потом не выдержала, рванулась к Евсею. «А Петро?» С ужасом смотрела широко раскрытыми глазами на Евсея, руки к груди прижимала. «Погиб!» Он отвел ее в сторону, рассказал, как было. В Ирпине остался. Фрося стояла, словно оглушенная. Придя в себя, прошептала: «Завтра ж туда поеду, на коленях умолять буду, привезу его!» Евсей одобрил: «Привези, доченька, глупый он!» Раздался душераздирающий крик. Заскребла землю пальцами мать Нестерки и Герасима, запричитала: «Сыночки мои, голубочки, да вже сонечко за лесом, а вас все нет. Я ли вас не любила, грубым словечком не сгрубила? А теперь никогда мне вас не видывать, голосу-то вашего не слыхивать». Вазы потянулись на гору. Мог бы Евсей остановить их у своего двора, припрятать ночью куль с солью, да разве разрешит себе такое? Нет, ни щепоточки не утаит, ни гривны не спрячет. Честно рассчитается с ватагой, с путятой, отдаст ему долг, купит валов, а там, гляди, собьет новую валку уже сам и поедет на Дон со сушеной рыбой. Путята встретил Евсея шумливо, ласково, только что не обнимал. «Ну, дождались, дождались! Я ж, клянусь Богом, сказывал князю, Бавкун огонь и воду минет. Ну, везите соль на склад, на ночь запрем, а завтра с утра и сочтемся. Все полюбовно, все по совести, крест святой». На следующее утро Евсей вышел из хаты с позаранку, Анне и Ивашке разрешил еще поспать, их головы мирно покоились рядом на круглом узком вальке. «Пусть позарюют», — подумал тепло о детях, — «может, теперь кончатся их невзгоды, худая одежа и бессолье?» И впрямь рассудить, да чем они хуже путятовой дочки? За какие грехи родителей должны быть в ответе? Разве только за то, что появились на свет не в хоромах, а в землянке? Птичка-соседка накликала чиликаньем первый снег. Стояло тихое предзимье. Надо б на снадворье обить дверь соломой, прижать дубьем, — решил Евсей. Ануська молодчина уже заготовила для топки сухой бурьян и камыш, сделала из сушеного пометка тихи. Вишь, перед синями рогушку даже положила, грязь с ног вытирать. Настроение у Бувкуна было хорошее, как у человека, честно исполнившего свой долг. Он шел в гору широким шагом, миновал прорезанную Тияновскую улицу и в какой уже раз прикидывал, как распорядиться заработком, как заживет по-новому, вольным человеком. путята заставил себя ждать долго. Потом позвал в гридню. Был он сегодня хмур, глядел с подлобья, словно подменили человека.